Глава 6. Набирая силу. День 18. Уровень 57. Кольцо, амулет, серьги. Парням вместо сережек разрешается нацепить браслет. Вот и весь скудный набор бижутерии в Фанмире. Но есть способ получить еще одно существенное усиление персонажа – жениться на ком-то в игре. Конечно, у этого имеются свои ограничения. Двум обручившимся придется проводить вместе определенное количество времени, но если учесть, что обычно эту аферу проворачивают соклановцы или хорошие друзья, тут нет ничего невыполнимого. Хотя без казусов не обходится. Когда у одного из членов фиктивного брака появляется реальная вторая половина, обычно начинается мозгоклюйство на почве ревности. Тогда приходится расторгнуть союз, только вот дело это непростое, не быстрое и не дешевое. Да и обидное – терять обручальное кольцо, что поднимало твои статы. «И как ты планируешь это провернуть?» – спросила Лея, как только мы проснулись. «Ни в какие шалаши вчера так и не пошли. Говорили-говорили, да так и уснули все вчетвером в повалку на лежанке рядом с костром». «Ну, я вообще-то первожрец», — заговорчески подмигнул я. «А в словаре знаешь, что про таких пишут?» — спросил, зевнув. «Первое лицо в пастве духа или бога, наделенное особыми полномочиями и обязанностями, в том числе способное проводить обряд бракосочетания». «Что, прям так и написано?» — скептически приподняла бровь Лея. «Без понятия. У тебя есть какие-нибудь ремесленные навыки, кроме алхимии?» Портняжное дело. Постоянно штопала глорков и клепала бинты. Так, хорошо. Тогда обойдемся твоей алхимией. Предлагаю остаться здесь еще на сутки, возвести тотем Зику и пожениться. Почему на сутки? А быстрее при всем желании не получится. Ты будешь крафтить зелье на усиление скорости прокачки ремесла и столярного дела. Я начну создавать тотем. Давай попробуем. Пожала плечами девушка. Так и поступили. У Леи имелся солидный запас ингредиентов, грызлик вместе с пирожком облазили всю округу, притаскивая все новые и новые образцы. Я в это время подготавливал место для тотема. Выбрал самый центр круга, в котором происходили поединки с глорками. Жречество позволяло видеть дополнительные свойства объектов. То, что для Леи было обычной поляной, для меня... «Место силы». Окропленный кровью участок почвы, на котором был проведен древний ритуал. Имеет следы пребывания высшей сущности. Что я знал о создании таких вещей, как тотемы? Чуть больше, чем ни хрена, но благо теперь я командный игрок. Леи сильно не хватало практики, зато в теории она могла утереть нос многим, в том числе и мне. Девушка поведала, что при крафте подобных масштабных поделок важен не только уровень ремесленных навыков творца, но и качество материала, детальность проработки, количество элементов и многое другое. Место мы подобрали хорошее, с компонентами беда. Вокруг только самое обычное дерево, которое подвергнется примитивной грубой обработке ножом. Зато с трудолюбием и фантазией полный порядок. В общем, затея обречена на успех. В теории, разумеется. Лея уже к обеду подобрала рецептуру нужных зелий, быстро сварила парочку со слабым эффектом, остальным требовалось настояться. Девушка начала помогать мне с тотемом, создавая 57 маленьких заготовок под статуи изгнанников. Поделка будет сюжетом. Я в это время с помощью огня и нескольких сотен акустических ударов выпилил двухметровую деревянную заготовку под статую Зика. Стесал подгоревшие участки и уже расстроился, что придется целый час ошкуривать ножом, как на помощь пришел пирожок. Зубы пандарина отлично справлялись с мягкой корой дерева. Трудились до самой ночи. Прерывались лишь на редкие разминки, во время которых я учил Лею качать маятник, чтобы она не стала легкой мишенью в будущих схватках. Заканчивать работу пришлось в свете костра и алхимических ламп. Ламп, громко сказано, просто люминесцентных зелий в банках из прозрачного стекла. Я как мог старательно пытался воссоздать образ духа, когда он материализовался в храме. Помимо этого выстругал 57 изгнанников. Каждого поставил на один из камешков, которые символизировали 57 частей алтаря. Кое-как скрепил булыжники вместе с помощью глины в подобие прямоугольника. Материал оставлял желать лучшего, поэтому Лея создала укрепляющее зелье, чтобы тотем не разрушился через 10 дней от внешних факторов среды, а простоял хотя бы месяцок. А если на него будут натыкаться местные разумные неписи, то, может, и подольше продержится. «Кажется, все», — устало выдохнул я и подтвердил создание тотема. «Поздравляем, ваша группа создала тотем с малым алтарем. Вы первые игроки, сотворившие подобное на новом континенте. Награда. Ремесло плюс 7. Всего 24. Столярное дело плюс 5. Всего 10. 3500 очков опыта. Всего 87670 из 195500. 20 свободных очков характеристик. Характеристика сила плюс 1. Всего 29. Ловкость плюс 1, всего 35. Выносливость плюс 1, всего 60. От созерцания наград меня оторвал треск. Статуя ожила. Лицо, что прикрывала маска в виде черепа, пошевелило челюстью, затем покрутило головой. Зика смотрел наше творение и хмыкнул. «Первожрец и моя новая последовательница. Я у вас в долгу. Времени мало, буду краток. Я никогда не забуду, что ты устоял перед искушением и не предал меня, дикарь. Благодарен я и тебе, охилительная дева, что доверилась мне. Мироздание щедро наградило за то, что я стал первым духом на новом континенте, переманившим члена другого культа. С помощью тотема мы теперь сможем поддерживать связь. Будут ли какие-то особые просьбы?» Я лишь улыбнулся. «Очищая астральные кладовки, великий дух, скоро энергию запасать некуда будет, потому что ты еще и первая высшая сущность, которая заключит союз двух душ». «Хитер!» Зик рассмеялся, но тут же осекся и посерьезнел. «Время выходит. Подойдите ближе». Дух протянул на ладони каждому из нас по кольцу. Из рук идола, у которого вместо пальцев были 5 еле обточенных деревянных отростков, полилась энергия. Я почувствовал, как отступает накопившаяся за день усталость, затекшие от однообразной работы мышцы расслабляются, а сознание становится кристально чистым. «Получен эффект благодарность Зика. Следующие 48 часов вам не потребуется еда, вода и сон. Скорость регенерации, бодрости, здоровья и маны увеличена на 50%. Едва поток иссяк, как статуя приняла воинственный вид и замерла, спокойно глядя перед собой и выставив кулаки, словно готова к чему угодно. Я чувствовал, что это еще не вся награда, и нужно провести обряд, чтобы получить оставшееся. «Ты готова?» — насмешливо спросил я. Хотелось превратить все в клоунаду, чтобы избавиться от неловкости ситуации. Вроде всего лишь игровой момент, но такой, с подтекстом. «Готово», — улыбнулась Лея, щелкнула пальцами. От костра к ней метнулась струя огня. Девушку окутало пламя, на долю секунды превратившись в свадебное платье. Ей тоже было неловко, и она как могла дурачилась и скидывала напряжение. «Ну что ж, тогда можем обменяться кольцами». Мы засмеялись и натянули украшения друг другу на пальцы. Я вдруг вспомнил, как это бывает там, в реальной жизни. Торжество, множество гостей, ряженая тетка, что зачитывает всем одно и то же, блестящая золотая лепнина ЗАГСа и куча ненужных шаров, бантов и конфетти. И как это легко и весело сейчас. «Властью, данной мне великим духом Зиком, объявляю нас мужем и женой. Вы не можете не поцеловать жениха». Лея, сдерживая смех, чмокнула меня в щеку. Идол снова вспыхнул, и нас засыпала гора уведомлений. «Поздравляем, вы первые игроки, заключившие брак на новом континенте. Награда: харизма плюс 2, всего 12. Удача плюс 2, всего 34. Опыт от совместно убитых существ и выполненных квестов плюс 10%. Получено пассивное умение «Соблазнитель». Все неигровые персонажи противоположного пола будут более расположены к вам, выберут вас из нескольких других игроков, охотнее выдадут задание или скидку. Вам доступно совместное послание миру. Пассивку получила? Ага, только почему удачу подняли? Ну, типа большая удача встретить родственную душу. Девушка рассмеялась. Что напишем миру? Как и все, что-нибудь про «так вас всех растака»? Не, покачал я головой. Слишком много чести будет. С моего последнего сообщения в мировой чат писали только раз. Послание от некой причуды гласило: «У меня все хорошо, теть Марин. Передай привет всем сердце». «Еще раз проагитируем общественность», — предложила Лея. «Беспроигрышный вариант», — согласился я. «Внимание, вздрогни мир! Игроки Дикарь-57 и Охилительная Дева совершили уникальное великое деяние. Честь и хвала героям! Послание миру от игроков Дикарь-57 и Охилительная Дева! Слава Зику, самому щедрому из богов! Таких бонусов вы нигде не видели». «Немного рекламы никогда не помешает». Статуя подмигнула нам обоим и снова замерла. Я заметил, что после всех манипуляций алтарь укрепился, форма правильнее, края ровнее, да и у фигурок изгнанников проявилось больше деталей. И сам тотем теперь не был таким уродливым, края сгладились, шероховатости исчезли. Глядишь, и подольше продержится, чем мы рассчитывали. «Внимание! Ваш дух-покровитель перешел на новый уровень просветления. Вам доступна ветка жреческих умений». Ого! Причувствуя, что в этом придется долго разбираться, решил отложить на потом и заценить бонусы обручального кольца, а то вдруг все зря затевали. «Обручальное кольцо. Единственный во Вселенной предмет, содержащий крупицу кристаллизированной любви. Создано богом Зиком 1000 лет назад. Класс предмета – божественный. Персональный предмет. Обладает одним скрытым свойством. Интеллект – плюс 20. Дух – плюс 20. Удача – плюс 10. Регенерация маны – плюс 10%. Дополнительные свойства: позволяет супругам общаться посредством телепатии. Лимит – 100 слов в день. В момент смертельной опасности телепортирует игрока к партнеру. Перезарядка 48 часов». «Божественный! Такого класса же не существует. Это была всего лишь игровая легенда. И вот она у меня на пальце. Да еще и выглядит, словно целый космос уместили в изящной оправе». «Колечко заценил?» — спросила Лея. «Еще как!» — сказал я вслух, а затем спросил мысленно, наблюдая, как округлились глаза девушки. «Как вообще можно кристаллизировать любовь?» «Как ты это сделал?» Я лишь пожал плечами. «Получилось?» — зазвучал в голове ее голос, но я притворился, что не слышу. Лея состроила смешную сосредоточенную мину и глядела на меня из-под лобья, при этом мысленно произнося: «Ну уже услышь меня, телепатический глухня!» Я не выдержал и рассмеялся. «Услышал?» Чуть ли не подскочила она. С первого же раза. Уже откровенно покатился я со смеху, отскакивая от выброшенной в мою сторону руки с жезлом. «Ну?» — посмотрел я на девушку, когда мы отсмеялись. «Чем займемся?» «Для начала установим здесь точку привязки». «Дельная мысль», — согласился я. «Сколько у тебя ремесло?» — спросила вдруг Лея. 24. А что?» «Мне бы жезл магический. Мой старый был мал еще 20 левелов назад». «Сделаю, не проблема. Есть предложение». «Одно ты уже сделал?» Я улыбнулся. «Может, покажем друг другу характеристики, чтобы понимать, что каждый из нас представляет? Все-таки нам еще долго вместе играть». «Хорошая идея. Лови». Я распределил все характеристики, вспомнил про броню первожреца и нацепил ее. Правда, все свойства, кроме «защита плюс 38», недоступны до 60 уровня. Игрок-дикарь 57, уровень 57. Раса Шивон, потомки искусственно созданной одним из темных богов гуманоидной расы. Прошла не одна сотня лет прежде, чем вся скверна вышла из генофонда. Ныне шивоны по большей части презирают свое происхождение, но есть и те, кто пытается вернуться к корням. Класс Бард. Дети бога Альта были созданы им во время тысячелетнего празднества, чтобы гости никогда не уставали плясать и петь. Основные характеристики. Выносливость 60. Интеллект 254. Ловкость 35. Сила 29, дух 150. Второстепенные характеристики. Внимательность 13, удача 34, шестое чувство 8. Показатели. Мана 2540, здоровье 1180, бодрость 240, голод 100 из 100, жажда 100 из 100. Приобретенные бонусы. Сопротивление огню – 1%. Усиление относимых вещей. Защита 66. Скорость передвижения – плюс 6%. Регенерация здоровья – плюс 10%. Регенерация маны – плюс 5%. Регенерация маны, бодрости и здоровья увеличивается на 20% во время боя. Расовые способности. Здоровяк. Свойства. Плюс 11 единиц здоровья на каждый уровень. Плюс 1 очко прогресса к характеристике выносливость за каждый уровень. 5% шанс, что открывшееся кровотечение остановится само собой. Метка Бога. То, что породило вас, не может вас же и убить. Свойства. Входящий урон от магии тьмы снижается на 20%. Память предков. Из песни слов не выкинешь, как и лишние гены из цепочки ДНК. Свойства. При употреблении сырого мяса регенерация увеличивается на 200% на 10 минут. Жажда крови. Своей безумной кровожадностью и жестокостью шивоны с самой первой битвы поселили страх в сердцах врагов. Свойства. Впившись в глотку противника во время боя, вы заберете часть его жизненной энергии, равную 5% вашего здоровья. Фракционная принадлежность. Первожрец великого духа Зика. Классовые способности. Скороход. Барда ноги кормят. Свойства. Усталость от ходьбы и бега уменьшена на 10%. Путешественник. Барды часто становятся первопроходцами и исследуют новые земли. Свойства. Навык картография, каллиграфия, лингвистика растут на 15% быстрее. Пьянчуга. Барды – знатные гуляки. При употреблении алкоголя все ваши характеристики увеличиваются на 10%. Если вы пьете наспор, эффект опьянения снижен на 30%. Навыки. Рукопашный бой 8. Одноручное оружие 7. Владение кинжалами 5. Двуручное оружие 8. Владение копьем 6. Дробящее оружие 4. Владение молотом 2. Применение магических свитков 1. Легкая броня 4. Блокирование 2. Меткость 6. Метание снарядов 2. Стрельба из лука 5. Стрелковое оружие 4, бег 6, скалолазание 6, плавание 3, ныряльщик 3, владение музыкальным инструментом 10, владение треугольником 7, владение гуслями 3, алхимия 15, кулинария 2, ремесло 24, кузнечное дело 3, резчик по кости 5, обработка камня 1. Столярное дело 10, кожевенное дело 4, растениеводство 1, землекоп 3, харизма 12, Лингвистика 22. Скрытность 22. Ментальная стойкость 7. Пассивные бонусы от умений. Шанс оглушить плюс 1%. Шанс дезориентировать плюс 1%. Скорость роста навыка владения музыкальным инструментом плюс 3%. Достижения. Разрушитель оков 3. Герой 2. Бонусы достижения, урон по всем боссам плюс 2%. Один в поле воин 5. Бонусы достижения, урон по превосходящим вас числом более чем в 5 раз противникам увеличен на 3%. Ничего святого 2. Бонусы достижения, урон по всем священным и оскверненным объектам увеличен на 1%. Будильник. Бонусы достижения. Урон по всем высшим сущностям увеличен на 1%. Ваша репутация при общении с представителями любых религиозных фракций растет на 10% быстрее. Первооткрыватель 2. Первое убийство. Бонусы достижения. Урон по всем боссам плюс 1%. Сопротивление любому входящему урону, наносимому представителям расы зубастиков, увеличено на 5%. Сопротивление магии воды плюс 3%. Чугунная голова. Бонусы достижения. Входящий физический урон снижается на 1%. Входящий урон от всех заклинаний и умений со словом «кулак» в названии снижен на 15%. Входящий урон от рукопашных атак снижен на 30%. Благословение. Усиленное благословение древнего духа Зика. Эффекты. Удача плюс 4. Шанс попасть по цели плюс 11%. Шанс критического урона плюс 11%. Шанс удачного создания предметов плюс 11%. Шанс наложения негативного эффекта на цель плюс 11%. Шанс срабатывания пассивного умения плюс 6%. Шанс игнорировать любой входящий урон плюс 6%. Скрытые бонусы игровой души видны только высшим сущностям, начиная с класса Бог. Печать Великого Духа Зика. Печать богини Аму. Богиня удачи отметила вашу душу. Бонусы неизвестны. Какого? Печать богини дает бонусы, но не вижу какие. А я все время ходил с ней и даже не подозревал об этом. И почему тогда Зик смог разглядеть ее, ведь он всего лишь дух? Хотя, чего там эта сущность, я-то почему смог увидеть это? Я всего лишь первожрец. Где-то кроется подвох. Надо будет обязательно поговорить об этом, ох, не договаривает покровитель. Двуручное оружие? Серьезно? Вырвала меня из раздумий Лея. Скалолазание, стрельба из лука, сила 28, ловкость 5. Ты вообще в курсе, что ты класс поддержки? Ну ты и терминатор. Подвела она итог. А еще прибеднялся. Я всего лишь скромный жрец. Расплылся я в улыбке. На контрасте с Леей я и правда был похож на нормального игрока. Девушка имела всего 31 левел, обладала парочкой алхимических достижений с ремесленными пассивками и скромными характеристиками. Разве что интеллект у нее был довольно высокий – 150 единиц. Почти как у меня, если сниму кольца и сброшу гусли, а я в 2 раза выше уровнем. Из лекарских умений у нее имелись воскрешение, лечение, очищение, слабенький пока защитный барьер, прозрачная магическая линза в человеческий рост, атакующий спелл импульс, просто сгусток бледно-оранжевых чар и аптечка. Тоже крайне полезный скилл. Если во время битвы лекарь умирает, его тело излучает целительную энергию и в течение 10 секунд отлечивает всю команду в определенном радиусе. «Мы все закончили, спать не нужно, так что предлагаю идти на встречу с третьим анонимом», — сказала Лея. «Отличная идея. Пошли. Прогулка под звездным небом, опасные высокоуровневые ночные хищники. Тебя ждет много работы». «Почему?» «Потому что они будут меня грызть, а ты отхиливать. Но чтобы ты хорошо делала свою работу, я тебе жезл чуть подправлю». Я забрал оружие девушки, вытащил старый магический кристалл, который тут же рассыпался в руках, вставил туда новый из сожженного посоха шамана. Пришлось повозиться, крутя его там, так и эдак, пока капризный волшебный камень не вспыхнул, оповестив, что такое положение дел ему нравится, и он готов выполнять свои функции по перекачке энергии. Мы пошли уже знакомой дорогой. Отходить от лагеря опасно. Это большого отряда глорков все местные твари боялись, потому и не подходили даже к опустевшей стоянке, а теперь, когда мы остались одни, стоит быть осторожными. Ночью жизнь вокруг кипела. Летали светлячки, их ловили жабы-переростки. Метрах в 15 кто-то, испугавшись нас, припал к земле и пытался уползти. Слева два мелких моба дрались в кустах. Листья летели, мелькали хвосты, и слышалось злобное рычание. «Дерни за веревочку!» Раздался вдруг хриплый голос прямо над головой. «Ах!» Испуганно вскрикнула Лея и рефлекторно схватила меня за руку, но тут же снова обрела контроль над собой, отпустила мою кисть, и в ее ладонях угрожающе вспыхнула магическая энергия. Она озиралась по сторонам в поисках опасности. «Все нормально, расслабься», — успокоил я ее, ликуя в душе, и, подмигнув грызлику, дернул за веревочку. Раздался звук микроволновки, и дерево выставило склянку с маной. «Дерни еще! Дерни, дерни, дерни!» — запричитал Шутила. Я снова дернул, и прозвучал уже знакомый грустный тромбон. «Пусть твоя подружка дернет!» — подобралось дерево. Девушка скептически посмотрела на лицо из коры, что изобразило жалобную гримасу. «Все нормально, халявное зелье», — совершенно спокойно заявил я. «Уже проверено». «Да? Ну ладно», — пожала плечами девушка, подошла и дернула за веревочку.